Глава 11. Неуклюжая и некрасивая, как и все корабли подобного класса, «Чайка», натужно пыхтя, преодолевала милю за милей прозрачной лазури, топая на нормальной скорости вдоль побережья Болгарии. Палящее солнце слегка смягчилось прохладным ветерком, Макс Козловский растянулся во весь рост на крыше люка грузового трюма, подложив по себя мокрое полотенце и раздевшись до пояса. Его крепкий торс, натертый маслом для загара, розово лоснился под солнцем, издали напоминая спину небольшого, но упитанного бегемота. Леха Иванов, который всегда от солнечных лучей краснел, как рак, сидел, облокотившись на стену рулевой будки под тентом и высасывал последние капли из пятой по счету бутылки пива. Соломин, один из бойцов, красил в белый цвет перила на баке, а еще один спал внизу, в своей каюте, после ночной вахты. Там же, внизу, в удушливой жаре машинного отделения, ковырялся сам капитан, смазывая что-то в двигателе, без чего, по его разумению, «Чайка» не сможет выдать те лишние 3 узла в час, которые были так нужны комбату. В рулевой будке Эдик Хорезин с Борисом потягивали пиво и обменивались воспоминаниями о былых приключениях в Афгане. Порт Мичурин был расположен на берегу глубокого голубого залива, прикрытого со стороны моря длинным, выдающимся в море полуостровом под названием Пеликан, который выходил в сторону моря южнее Мичурина и, свернув к северу, тянулся узкой полоской земли вдоль берега. На севере небольшой просвет между оконечностью полуострова и основной полосой берега был загорожен скалистым островом, оставался только узкий проход со стороны моря в лагуну, на берегу которой расположился Мичурин. Эта лагуна, длиной в 30 миль, ограниченная землей на 9 десятых своего периметра, была просто раем для купания, рыбной ловли и парусного спорта. «Чайка» пришвартовалась там в 6 утра, подождав до 9 утра, комбат и Зиновьев отправились в контору, расположенную примерно в километре за причалами. Когда они подошли к управлению порта, появившийся невесть откуда маленький потрепанный «Фольксваген» резко затормозил в нескольких метрах от них и громко загудел. Комбат замер. Первое ощущение — беда. То, чего он так опасался все время. Какая-нибудь оплошность с бумагами, неожиданное вмешательство властей и неминуемые долгие допросы в местном полицейском участке. Человек, выбравшийся из маленькой машины, бодро помахал им и улыбнулся. «Вучетич!» — буркнул он, почти не раскрывая рта, и пошел навстречу капитану, огромный и косолапый, словно косматый медведь. Обеими лапами он приветственно обхватил Зиновьева. Когда их представили друг другу, оказалось, что его зовут Кемаль, и Борис подумал, что в этом Кемале Вучетича немалая талика турецкой крови. Это вполне устраивало Бориса. Ему нравились такие люди, обычно хорошие бойцы и товарищи, со здоровым отвращением к бюрократии. «Мой помощник», — представил Зиновьев. И Вучетич начал трясти ему руку, приговаривая что-то, по-видимому, на хорватском языке, как предположил комбат. Когда дело дошло до разговора между капитаном, игравшим здесь роль главного, Рублев обнаружил, что Кемаль и Иван Петрович прекрасно общаются на немецком языке. С помощью Вутетича они разыскали начальника таможни и пошли осматривать товар на складе. Таможенник буркнул что-то охраннику, они зашли и в углу помещения обнаружили свои ящики. Их было 15. В каждом, очевидно, были по 2 гранатомета «Муха», в остальных ящиках находились боеприпасы, в том числе и к минометам. 6 ящиков на 300 мин, насколько мог рассмотреть комбат своим наметанным глазом. Ящики были из свежеструганного дерева, без описания содержимого, снабженные только порядковыми номерами и надписью «Чайка» на каждом. Вутетич и шеф таможни начали о чем-то жарко договариваться на безумной смеси хорватского и болгарского языков. При этом оба еще и жестикулировали так, что Борис и Иван Петрович отошли, чтобы их ненароком не зацепили. Вутетич повернулся к Зиновьеву и произнес несколько фраз на своем запинающемся немецком. Капитан ответил, и Кемаль перевел таможеннику. Тот улыбнулся, они пожали друг другу руки и расстались. Солнечный свет на улице обрушился на голову сокрушительным ударом. «О чем шла речь?» — спросил комбат. «Таможенник спросил у Кемаля, нет ли в этих ящиках для него подарка», — пояснил Зиновьев. «Кемаль сказал, что подарок будет, и очень хороший, если бумаги пропустят без волокиты и корабль загрузит вовремя, к завтрашнему утру». Борис уже отдал капитану первую половину из гонорара за помощь, и Зиновьев отвел Косовара в сторону, чтобы тихонько сунуть деньги. Дружеские объятия веселого Косовара стали еще дружелюбнее по отношению к ним обоим, и они отправились в гостиницу отметить встречу за рюмочкой сливовицы. «Это правда русский капитан сказал за рюмочкой. Кемаль тоже мог сказать такое, но только в шутку. Люди его породы на радостях рюмочками сливовицу не пьют». Хлопнув себя по карману с полутысячей новеньких, вкусно похрустывавших банкнот, Вутетич заказал бутылку обжигающей сливовой водки и по блюду с миндалем и оливками на закуску. Солнце уже садилось, на улице опускалась тьма черноморского вечера, а он все продолжал вещать на своем корявом немецком языке. Основной темой, как нетрудно догадаться, была Югославская война, в которой Вутетич успел принять непосредственное участие. Ивану Петровичу пришлось туго в роли переводчика, когда словоохотливый косовар описывал свои дерзкие набеги на села в Черногорию, за Дубровником, операции в Герцеговине и в богатых, заросших густыми лесами районах к северу от Сплина в Боснии. Капитан, вытаращив глаза, переводил, но было видно, что его это изматывает все сильнее с каждой минутой. Между тем косовар все молотил и молотил языком, рассказывая о своих невероятных подвигах. После этого вдруг испортил произведенное впечатление, лукаво подмигнув и разразившись веселым смехом. Потом откинул голову назад и опрокинул в глотку очередной стакан сливовицы. Левой рукой он весело похлопал себя по набитому карману, и сложные купюры выразительно зашелестели. Комбат расхохотался и даже пожалел, что этот гигант не поедет с ним в Квуроле. Он был парнем, что надо. Они не ужинали, а в полночь, пошатываясь от выпитого, вернулись на набережную, чтобы посмотреть, как чайка будет подходить к складам. Она обогнула ограждение гавани и уже через час пришвартовалась у причала, выложенного местным камнем. На носу стоял Халезин и вглядывался в полутьму набережной, тускло освещенной редкими фонарями. Они чинно кивнули друг другу. Зиновьев, хоть и шел неверным шагом, все равно встал у сходней, потрепался о чем-то с белорусом и только после этого отправился в свою каюту отсыпаться. Борис постоял немного на палубе, наслаждаясь теплой октябрьской ночью, а потом тоже пошел спать. Сливовица, судя по всему, работала как прекрасное снотворное, потому что выключился он мигом.